Приложение 6. Письмо Гитлера Сталину. 14 мая 1941 года. Я пишу это письмо в момент, когда я окончательно пришел к выводу, что невозможно достичь долговременного мира в Европе, не только для нас, но и для будущих поколений, без окончательного крушения Англии и разрушения ее как государства. Как вы хорошо знаете, я уже давно принял решение осуществить ряд военных мер с целью достичь этой цели. Чем ближе час решающей битвы, тем значительнее число стоящих передо мной проблем. Для массы германского народа ни одна война не является популярной, особенно война против Англии, потому что германский народ считает англичан братским народом, а войну между нами – трагическим событием. Не скрою от вас, что я думал подобным же образом и несколько раз предлагал Англии условия мира. Однако оскорбительные ответы на мои предложения и расширяющаяся экспансия англичан в области военных операций с явным желанием втянуть весь мир в войну убедили меня в том, что нет пути выхода из этой ситуации, кроме вторжения на Британские острова. Английская разведка самым хитрым образом начала использовать концепцию братоубийственной войны для своих целей, используя ее в своей пропаганде и не без успеха. Оппозиция моему решению стала расти во многих элементах германского общества, включая представителей высокопоставленных кругов. Вы наверняка знаете, что один из моих заместителей, Герр Гесс, в припадке безумия вылетел в Лондон, чтобы пробудить в англичанах чувство единства. По моей информации, подобные настроения разделяют несколько генералов моей армии, особенно те, у которых в Англии имеются родственники. Эти обстоятельства требуют особых мер. Чтобы организовать войска вдали от английских глаз и в связи с недавними операциями на Балканах, значительное число моих войск, около 80 дивизий, расположены у границ Советского Союза. Возможно, это порождает слухи о возможности военного конфликта между нами. Хочу заверить вас и даю слово чести, что это неправда. В этой ситуации невозможно исключить случайные эпизоды военных столкновений. Ввиду значительной концентрации войск, эти эпизоды могут достичь значительных размеров, делая трудным определение, кто начал первым. Я хочу быть с вами абсолютно честным. Я боюсь, что некоторые из моих генералов могут сознательно начать конфликт, чтобы спасти Англию от ее грядущей судьбы и разрушить мои планы. Речь идет о времени более месяца. Начиная примерно с 15-20 июня, я планирую начать массовый перевод войск от ваших границ на запад. В соответствии с этим я убедительно прошу вас, насколько возможно, не поддаваться провокациям, которые могут стать делом рук тех из моих генералов, которые забыли о своем долге, и, само собой, не придавать им особого значения. Стало почти невозможно избежать провокаций моих генералов. Я прошу о сдержанности, не отвечать на провокации и связываться со мной немедленно по известным вам каналам. Только таким образом мы можем достичь общих целей, которые, как я полагаю, согласованы. Ожидаю встречи в июле. Искренне ваш Адольф Гитлер. Комментарий от автора. Многие историки выражают сомнения в подлинности вышеприведенного письма. Однако содержание письма настолько полно объясняет все вопиющие несуразности в поведении Сталина непосредственно перед войной, что сомневаться в его подлинности, по моему мнению, не приходится. Приложение 7. Судьба советских военнопленных в немецком плену. В реале судьба попавших в плен советских солдат была поистине трагической. Германское командование в официальных данных указывало цифру в 5 миллионов 270 тысяч человек. По данным Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации, Потери пленными за время войны составили 4 559 тысяч человек. Это расхождение логично объяснить попаданием в плен военнообязанных граждан, уже мобилизованных военкоматами, но не успевших попасть в назначенные им воинские части и поэтому не поставленных там на учет. С самого начала Великой Отечественной войны все военнослужащие и гражданские лица, оказавшиеся даже на непродолжительное время за линией фронта, попали под подозрение в предательстве. Во всех кадровых анкетах появился вопрос, были ли ваши родственники на оккупированной территории. Этот вопрос оставался в анкетах, заполняемых при приеме на работу до самого конца советского времени. Пребывание в плену, независимо от обстоятельств пленения, препятствовало приему на маломальски ответственную работу. Статья 193 Уголовного кодекса РСФСР 1926 года предусматривала за сдачу в плен, не вызывавшуюся боевой обстановкой, расстрел с конфискацией имущества. В статье 22 «Положение о воинских преступлениях» 1927 года говорилось, что сдача в плен, не вызванная боевой обстановкой, а также переход на сторону врага, предусматривают высшую меру наказания – расстрел с конфискацией имущества. По смыслу закона подлежала наказанию только сдача в плен, не вызванная боевой обстановкой. В 1926 году названная статья «Положение» комментировалась как «В известных случаях обстановка на поле боя может сложиться так, что сопротивление по существу представляется невозможным, а уничтожение бойцов – бесцельным. В этих случаях сдача в плен является актом допустимым и не могущим вызвать судебные преследования». Расширялась практика заочного осуждения военнослужащих, находившихся за линией фронта, как изменников Родины. Достаточным основанием для такого решения были полученные оперативным путем сведения об их якобы антисоветской деятельности. Вердикт выносился без всякой проверки, иногда лишь по одному заявлению. В соответствии с приказом Ставки Верховного Главнокомандования от 16 августа 1941 года номер 270, командиры и политработники, срывающие знаки различия и сдающиеся в плен, объявлялись дезертирами, а их семьям грозил арест. Государственных пособий и помощи лишались семьи командиров и красноармейцев, сдавшихся врагу, не исчерпав все средства к сопротивлению. Приказ призывал драться до последней возможности, чтобы пробиться к своим. В распоряжении немецкого командования об охране советских военнопленных от 8.09.41 говорится о применении оружия для подавления сопротивления, а также о том, что необходимо немедленно стрелять в убегающего военнопленного. Всякие переговоры с военнопленными запрещаются. Также в этом распоряжении указывается, что советские военнопленные не имеют права на обращение согласно положениям Женевской конвенции. На практике это выливалось в создание невыносимых условий и в физическое уничтожение изнуренных военнопленных, вышедших из котлов еще по дороге до места содержания в лагере. В концентрационных лагерях совершенно недостаточный рацион питания приводил к истощению и голодной смерти пленных. Советские военнопленные массово умирали в немецких лагерях военнопленных, особенно в сборных лагерях, в которых они содержались в первое время после пленения от истощения в результате скудного питания. Кроме того, нередко их целенаправленно уничтожали. Стремясь к массовому уничтожению советских военнопленных, власти нацистской Германии обрекали солдат Красной Армии на вымирание от голода и инфекционных заболеваний, не оказывая им никакой медицинской помощи. Так, например, только на территории Польши, по данным польских органов власти, захоронено 883 485 советских военнопленных, погибших в многочисленных нацистских лагерях. Из числа военнопленных формировались подразделения, предназначенные для несения караульно-конвойной службы в лагерях для военнопленных. Осенью 1941 года в тылах немецкой армии началось формирование полицейских команд, казачьих рот и эскадронов с целью охраны порядка и несения караульной службы на оккупированной территории. Летом 1942 года Генеральный штаб сухопутных войск подготовил директиву об организации этнических и казачьих полевых частей и подразделений. Еще раньше, в ноябре 1941 года, были выпущены директивы, регламентирующие формирование строительных батальонов и транспортных батальонов снабжения из числа советских граждан, в том числе и военнопленных. В итоге численность вооруженных строевых формирований, созданных немецким командованием из советских граждан, составляла примерно 250 тысяч за все время войны. В подавляющем большинстве строевые части несли охранную, караульную и этапно-заградительную службу в немецком оперативном тылу, а также привлекались для проведения карательных акций против партизан и мирного населения. Во время войны освобожденные из плена военнослужащие в большинстве случаев после непродолжительной проверки восстанавливались на военной службе, причем рядовой и сержантский состав в основном в обычных воинских частях, а офицеры, как правило, лишались офицерских званий, и из них формировались офицерские штурмовые штрафные батальоны. В послевоенное время освобожденные офицеры направлялись в лагеря НКВД и запасные части главуправформа Красной Армии для более тщательной проверки. После войны освобожденные из плена военнослужащие рядового и сержантского состава, не служившие в германской армии или изменнических формированиях, были разбиты на две большие группы по возрастному признаку – демобилизуемого и недемобилизуемого возраста. В 1945 году, после увольнения из армии в запас, красноармейцев тех возрастов, на которые распространялся приказ о демобилизации, были отпущены по домам и военнопленные рядового и сержантского состава соответствующих возрастов. Военнопленные же рядового и сержантского состава недемобилизуемых возрастов в соответствии со специальным постановлением Государственного комитета обороны от 18 августа 1945 года направлялись в рабочие батальоны для работы в промышленности и восстановлении разрушенных во время войны объектов. Отправка к месту жительства зачисленных в рабочие батальоны ставилась в зависимость от будущей демобилизации из армии военнослужащих срочной службы соответствующих возрастов. По директиве Генерального штаба Вооруженных сил СССР от 12 июля 1946 года рабочие батальоны были расформированы, а к зачисленным в них стал применяться термин «переведенные в постоянные кадры промышленности». Они не имели права сменить место работы и вернуться к себе на родину даже после демобилизации из армии их сверстников. По данным Министерства обороны РФ, опубликованным в 2005 году, во время Великой Отечественной войны всего в плен попали 4559 миллионов советских военнослужащих. По данным военного историка М.В. Филимошина, во время Великой Отечественной войны попало в плен и пропало без вести 4559 миллионов советских военнослужащих и 500 тысяч военнообязанных, призванных по мобилизации, но еще не зачисленных в списки войск. Согласно данным историка Г.Ф. Кривошеева, во время Великой Отечественной войны всего пропали без вести и попали в плен 3 396 тысяч 400 военнослужащих. Из них вернулись 1 836 тысяч военнослужащих, не вернулись, погибли, либо эмигрировали 1 783 000. Согласно немецким документам времен войны к 1 мая 1944 года, статистика по советским военнопленным выглядела следующим образом. Находится в лагерях 1053 тысяч человек, 24%. Выпущено на свободу или принято на военную службу 818 тысяч человек, 15,9%. Умерло в лагерях 1981 тысяча человек, 38,4%. Остальные бежало, казнено, умерло в транзитных лагерях или не зарегистрировано 1308 тысяч человек, 67 тысяч человек, 473 тысячи человек, 768 тысяч человек, соответственно, или 25,3%, 1,3%, 9,1%, 14,9%, соответственно. Общее количество 5160 тысяч человек, 100%. Источник Википедии. Советские военнопленные во время Великой Отечественной войны. Приложение 8. Брестская крепость. Крепость Брест-Литовск проектировалась, сооружалась и модернизировалась с 1829 по 1914 год. К началу Первой мировой войны она состояла из цитадели и трех обширных укреплений, образующих главную крепостную ограду и прикрывающих цитадель со всех сторон. Волынского с юга, Тереспольского с запада, Кобринского с востока и севера. С внешней стороны крепость была защищена бастионным фронтом, крепостной оградой, земляной вал с кирпичными казематами внутри, 10-метровой высоты, протяженностью 6,4 километра и обводным каналом, заполненным водой. Толщина земляной насыпи над казематами равнялась 6 метрам, а толщина кирпичных перекрытий и стен – 1,5 метрам. Общая площадь крепости – 4 квадратных километра, 400 гектаров. Цитадель представляла собой естественный остров, по всему периметру которого была построена сомкнутая двухэтажная оборонительная казарма с глубокими сводчатыми подвалами протяженностью 1,8 километра. Толщина наружных стен достигала 2 метров, внутренних – до 1,5 метров. Казарма состояла из 500 казематов, в которых могло разместиться до 12 тысяч воинов с боеприпасами и продовольствием. Цитадель соединялась с другими укреплениями с помощью мостов и ворот – Брестских, Холмских, Тереспольских и Бригитских. За пределы крепости выводили южные – Николаевские, восточные – Михайловские, северные – Александровские, северо-западные – Графский проезд, ворота и Варшавский проезд. В 1876 году в цитадели была построена православная Свято-Николаевская церковь. Кобринское укрепление состояло из 4 бастионных фронтов с 3 равелинами и 3 казематированными редуитами в бастионах. Волынское укрепление состояло из 2 бастионных фронтов с 2 равелинами с казематированным редуитом в бастионе. Тереспольское укрепление состояло из 4 бастионов, соединенных общим рвом. В бастионах были казематированные редуиты. За бастионами было расположено отдельное предмостное укрепление. Во второй половине XIX века в целях противодействия обходу крепости противникам и затруднения ее блокирования стали создавать отдельные мощные оборонительные укрепления – форты. В 1864 году началась реконструкция крепости по плану, разработанному известным русским фортификатором генерал-адъютантом Э.И. Татлебиным. Согласно этому плану, Брестскую крепость планировалось превратить в крепость фортового типа. Непосредственно в крепости были проведены работы по утолщению главного вала, приведены в порядок редюиты. В Кобринском укреплении построены 2 редюита позади 2 бастионов Кобринского укрепления. В Красной армии эти редюиты обычно именовались Западным и Восточным фортами. Строились казематированные артиллерийские батареи, капониры, дополнительные пороховые погреба. Строительство кольца фортов вокруг крепости началось в 1869 году с постройки форта Граф Берг в километре к северо-западу от крепости с целью контроля над участком железной дороги Варшава-Москва и железнодорожным мостом через реку Буг. В 1878 году был утвержден план, по которому предполагалось строить форты на расстоянии 3-4 километра друг от друга и на таком же расстоянии от главной ограды крепости. На протяжении 10 лет шло строительство 10 фортов первой линии. Каждый получил номерное обозначение от 1 до 9. В каждом из фортов можно было разместить до 250 солдат и 20 орудий. Протяженность оборонительной линии достигла 30 километров. С 1909 года приступили к разработке проекта усиления Брест-Литовской крепости. В 1912 году Комитет Генерального штаба утвердил план переустройства, согласно которому обвод крепости увеличивался до 45 километров. Вторую линию фортов предполагалось возвести в 6-7 километров от центра крепости. Новые форты имели литерное обозначение от литеры А до литеры О. К работам приступили только в 1913 году. К концу 1914 года на внешней линии крепостной обороны было 14 фортов, 21 промежуточный опорный пункт, 5 оборонительных казарм, 7 пороховых погребов, 38 артиллерийских батарей. В крепости и фортах могло обороняться до 20 тысяч воинов при 2 тысячах артиллерийских орудий. При отступлении русской армии от Бреста в 1915 году некоторые укрепления были взорваны. Цитадель – внутреннее укрепление крепости, имеющее самостоятельную оборону, являющееся общим редюитом крепости и служившее последним опорным пунктом для гарнизона крепости в случае падения основных ее укреплений. Куртина – средняя часть крепостного бастионного фронта, соединяющая смежные бастионы. Куртиной также называют основной ограждающий вал крепости в целом. Каземат – отдельное внутреннее помещение в укрепленном фортификационном сооружении, защищенное от вражеского артиллерийского огня и бомбардировки и служащие для размещения гарнизона, складов боеприпасов, продовольствия, а также артиллерийского и стрелкового вооружения. Бастион – пятистороннее долговременное укрепление, возводившееся на углах крепостной ограды. Представляет собой укрепление с двумя фасами – передними сторонами, двумя фланками – боковыми сторонами и открытой горжей – тыльной стороной. Обращенные друг к другу части двух соседних бастионов и соединяющий их участок ограды, куртина, образовывали бастионный фронт. Равелин – фортификационное сооружение треугольной формы, располагавшееся перед куртиной впереди крепостного рва в промежутках между бастионами, служащее для перекрестного обстрела подступов к крепостному обводу, поддержки своим огнем соседних бастионов. Редюит – внутреннее укрепление, сооружаемое в сомкнутых укреплениях для их усиления. Под редюитом понимается также последний оборонительный опорный пункт в виде малого укрепления, помещенного внутри другого, более обширного, являющегося последним оплотом обороняющихся. Форт – большое замкнутое укрепление, составная часть внешней линии оборонных сооружений крепости, а также укрепленного района. Горжа – укрепление на тыльной стороне бастиона Равелина.